Подготовка почвы в теплице. Почву в теплице также нужно готовить к наступлению морозов. Необходимо вынести из теплицы землю с грядок и рассыпать их слоем 60-80 см. Затем в теплицу вносят перегной слоем 15-20 см. Если земля не отличается плодородием, в нее добавляют удобрения, а затем также вносят в теплицу. В конце можно разложить на грядках мульчу. После того, как теплица переживет морозы, к моменту пикирования растений в ней будет готовый для посадок плодородный и мягкий грунт. К сожалению, редко можно встретить перегной без медведки. Поэтому лучше сразу избавиться от этого вредителя, за пару дней до пикирования разложив в теплице протравленные семена. Если в теплице выращивают одни и те же культуры, например, томаты, скорее всего, в почве уже появились различные вредители именно этих овощей. Поэтому прежде чем высаживать рассаду, стоит пролить грунт горячим, около 60 градусов Цельсия, раствором марганцовки из расчета 1 грамм на 10 литров воды. Обеззараживать необходимо не только почву, но и саму теплицу. Для этого все деревянные конструкции промывают медным купоросом, который уничтожает грибки, лишайники и мох, а через неделю обмазывают хлорной известью. Чтобы получить средство для обработки, 400 граммов хлорной извести настаивают в 12 литрах воды в течение 2-4 часов. Затем жидкость сливают, а осадок используют для обмазывания. Если же летом тепличные растения перенесли какое-либо заболевание, например, томаты переболели бурой пятнистостью, тепличные конструкции и стекла дополнительно следует опрыскать фундазолом или оксихомом. Разогрев теплицы ранней весной. Если зима была суровой, со свирепыми морозами, но вы планируете использовать теплицу для посадок уже ранней весной, необходимо запустить процесс ее саморазогрева. Для этого после таяния снега землю обильно проливают горячей водой. И уже спустя несколько дней можно заниматься посадками. Но получить первую зелень уже ранней весной или высадить в теплице рассаду холодостойких культур можно не только с помощью горячей воды. Грунт можно разогреть испытанным дедовским способом, с помощью биотоплива или внесения органики. Этим методом могут воспользоваться те дачники, у которых есть возможность приобретать ранней весной свежий навоз. Объем вносимого навоза должен составлять 1/4 объема всего тепличного грунта. К примеру, на стандартный участок с двумя теплицами и четырьмя парниками потребуется около половины КАМАЗа навоза.